Уговорить Гарри не оставаться на каникулах в Хогвартсе было делом не из легких, но спасибо кошке, что помогла мне. Причина такого упорства – Луна, которая не поедет домой на Рождество, вот и Гарри не хотел уезжать. Оказывается, он умеет быть упрямым. 12 декабря, рано утром, система прислала странное сообщение, вызвав у меня удивление. Оно было от Майер и содержало приглашение о присоединении к ней в барьере. Хм, я, вообще-то, не планировал никуда идти сегодня. Ни в барьер, ни куда-то еще. Выходной все-таки, но раз приглашают, то можно сходить. Почему я никогда не приглашал ту же Майер к себе? А смысл? Параметры Астрид гораздо выше моих, ей там и делать нечего будет. Другое дело, если бы я попал в барьер хаоса, где не смог бы справиться сам, тут же я могу спокойно зачистить все, кроме нулевого уровня. Поэтому-то я и удивился. Осмотревшись, чтобы убедиться, что все еще спят, закрыл кровать балдахином, переоделся и нажал подтверждение. Интересно, произношу, оглядываясь на месте. Чем-то мне это напоминает зараженный город, только тут было гораздо светлее, более-менее целых домов почти нет, и не было зомби. Лишь какие-то странные четвероногие создания, похожие на больших собак, ростом с меня. Челюсть была заполнена острейшими зубами, живот буквально истыкан длинными иглами, похожие на синбоны. А, нет, они растут из его тела. Хм, теневой пес, уровень 5, раса, нежить, класс развития, редкий, жизнь, 1200, энергия, 1200, атрибуты, сила, 28, ловкость, 40, выносливость, 30, реакция, 40, жестокие создания, не будь его класс развития редким, то я мог бы с ним справиться, но в данном случае мне придется от него бегать и прыгать, желательно на деревья, чтобы оно меня не достало. «Привет, Алекс». Голос Астрид заставил меня развернуться, на секунду забыв, что я тут по приглашению. «Привет, Астрид. И не подходи со спины, я в последнее время немного нервный. Как ты? С какой целью позвала? Явно не для помощи, ты тут и сама справляешься, как погляжу. Я в порядке, а насчет цели? Скажем так, пришло время», улыбнулась Майер и повела меня в сторону небольшого дома. «Время для чего?» «Для прогулки. Майер, у меня выходной, мне бы хотелось немного отдохнуть. Не волнуйся, мы буквально на час. Пришлось ждать, так как многие были заняты, а сегодня вот получилось собраться. Ты можешь объяснить нормально. Я уже перестал понимать тебя». Вместо ответа она лишь пожала плечами, продолжая идти к дому. Один из немногих, что стоял целым и выглядел укрепленным. Хм, значит, защищенные места можно усилить. И кстати, я еще ни разу не проверял даже параметры нового барьера «Проклятый особняк». Да и желания нет, пока не пойму, что могу полностью пройти все уровни зараженного города. А тем временем мы пришли в дом. Мда, а вблизи дом выглядит более внушительным. Уверен, что если бы голем плоти захотел бы разнести его, то вряд ли что получилось. Хотя есть проблема, параметры голема, несмотря на уровень, ниже, чем у псов, и меньше жизни и энергии. А псы, по словам Астрид, обычные монстры, населяющие это место. То есть, даже не боссы. Мда, не хотел бы с ним встретиться. Сейчас, во всяком случае, точно. Как оказалось, внутри дома были и другие люди, что привело меня в замешательство. Да и взгляд, который они на меня бросали, напрягал. Ну, вот все и на месте. Можно начинать, выйдя из-за моей спины, проговорила Астрид, пройдя к остальным посетителям. «Что-то он не тянет», протянул высокий блондин с янтарными глазами, осматривая меня. На вид ему было лет 17-18, а за его спиной находилась длинная, внушающая уважение, коса. А уж его параметры — это вообще ни о чем. «Ты уверена?» «Полностью, Тим. К тому же, я вам уже говорила о причинах его параметров. Мы все обсудили. Майер, можешь объяснить, зачем ты меня позвала?» Скрестив руки на груди, интересуюсь. «Не для помощи, это я уже понял, но зачем? Помнишь, наш разговор в особняке, когда я рассказывала о наших предках? Изначально, когда они были разделены, предки могли лишь выживать, пресекая возможность чемпионов Кхарна прорваться. Спустя несколько поколений они смогли встретиться и объединиться, ведь пройти барьер хаоса, тем самым разрушив его, гораздо легче командой, чем в одиночку. Это я помню, переборов дрожь, отвечаю ей. Вспоминать того погребального демона мне не очень хочется, от воспоминаний шрам начинает саднить. Если бы я был один, то вряд ли смог бы одолел того демона. Слишком уж силен для меня. Именно. В этом одна большая проблема, система у каждого из нас активируется в разное время. Тим, к примеру, получил ее в 3 года, я в 5 лет. Иногда бывает и так, как случилось с тобой, твоя система не так уж и давно стала активна, но твоя проблема совсем другая, и с таким еще никто не сталкивался. Система урезана. Помню, нахмурился. Это была одна из моих проблем. Если так смотреть, на фоне остальных владельцев я инвалид. Да достаточно вспомнить то, что она часто сбоит, квесты, которые должны мне помогать становиться сильнее, практически не появляются, не считая скрытых. Да и опыт за них гораздо ниже. Все у меня не слава богу. Мы расспрашивали наших родителей, добавила еще одна девушка, чуть выше Майер на голову, но ничего похожего не было известно. Бывало такое, что система могла просто не активироваться в одном поколении, но появиться в другом. Но даже в таком случае, система никогда не была урезанной. А вот что с тобой, неизвестно. Впрочем, Астрид говорит, что и в таком состоянии ты достаточно неплох, как напарник. Да и никто из нас, до посвящения, не прыгал в барьеры хаоса. Поэтому мы тут и собрались. Когда наши предки оказались в разных мирах, продолжила Майер, то они решили, что их нужно защищать от Кхарна. Встретившись в разрывах, было принято решение вновь объединиться, создать отряд стражей. Они, а следом и мы, поклялись защищать наши миры до того момента, пока способны стоять на ногах, пока способны сражаться. Но нас, в данный момент, слишком мало. Не считая старшие поколения, всего 15. Почему не считая? Одно поколение не способно вызвать другое, пояснил Тим. Причины неизвестны, только примерные, из-за обновления системы. Происходит сброс всех данных, знаний и опыта, мы частично отделяемся на генетическом уровне от родителей. Проще говоря, происходит обрыв между родителями и детьми, и поэтому вы разыскиваете других, чтобы вновь собраться. Это одна из причин. Майер подошла почти вплотную, но соблюдая личное пространство. Хаем, странно, но когда так же подходит Гринджер, это выглядит более естественно. Алекс, в каждом мире есть свои герои, свои спасители, но наша задача другая, мы спасаем сами миры, не даем им увянуть, но не делаем это в открытую. Как бы долго мы ни жили в них, мы чужие, мы не связаны с нашими мирами. Каким образом Варпшторм перенес наших предков уже не так важно. Они нашли цель, и мы продолжаем ее выполнять. Как это, чужие? Опешил я, сделав несколько шагов назад. Честно сказать, от этих слов почему-то стало неприятно, а в груди стала подниматься злость. Я родился в своем мире, и живу там. И мы так думали, в голосе Майер просквозила грусть. Но это не совсем так. Да, мы родились в своих мирах, и живем там. Но у каждого человека есть свои нити, что связывает его с миром, свои якоря. Но не у нас. Мы просто живем в мирах, рождаемся, учимся, влюбляемся и создаем семьи, но мы все равно не связаны с ними. Мы – чужие. Мы – стражи, вставшие на защиту, чтобы дать жить другим. Все эти слова застряли в моей голове и вызывали ярость, вместе с рыком. Окно системы показало резкий подъем температуры и выброс импульса энергии. «Алекс, успокойся». Астрид тряхнула меня за плечи, заставив успокоиться и собраться с мыслями. В комнате стало пахнуть паленым, словно что-то загорелось. «Я понимаю тебя. Мы все понимаем. То, что мы чужие для тех миров, не мешает нам любить их, желать защищать. Но пойми, в этих мирах мы только из-за взора Кхарна. В этом наша задача, и если мы ее выполним, то либо уйдем, либо просто, сам понимаешь, глупо». «Глупо и тупо», – зарычал, уставившись на Майер и непроизвольно скались. Кто-то произнес: «Аво, но кто именно, я не видел. Я не могу быть чужим человеком. Мы сами так думали, но наши предки веками задумывались над этим. Это единственные варианты, к чему они все пришли, ведь по какой-то причине мы все здесь. И во всех наших мирах ощущается взгляд Кхарна. Где-то сильнее, где-то слабее. Алекс, нас осталось слишком мало». Даже если брать старшие поколения, стражи нужны, чтобы чемпионы не создали прорывы, Но если они это сделают, нам не победить того, кто является хозяином битв. Мы можем лишь защищать свои миры от попыток прорыва. И если не сделаем это, миры погибнут. И, пожалуйста, успокойся. Твое лицо слишком напоминает волчье. Успокойся. Да, Блайт, после такого откровения успокоиться можно прямо за 5 минут. Только я один считаю, что это чертов маразм. Успокоился я не скоро, и то мне помогли. Как ее там? Анжелика, что-то использовала на мне, какую-то способность, частично взяв под контроль мои эмоции, но не ярость. И, судя по взглядам, мое лицо вернулось к нормальному виду. И что теперь? Жар в теле продолжал циркулировать, словно по венам текла магма, а не кровь. Но успокоиться хоть немного мне удалось. Теперь, я хочу спросить, ты готов так же, как и мы, быть стражем? Защищать свой мир, и помочь защитить наши. Ярость постепенно сходила на нет, но та часть, что еще оставалась, теперь была направлена на совсем другое. Мой ответ. Я дал его еще 3 года назад, и подтвердил в сентябре, в разговоре с директором. Чемпионы Кхарна хотят уничтожить наши миры. Пусть они идут в задницу к своему богу, потому что именно туда я буду их отправлять, если они сунутся. Может быть, я и чужой в своем мире, может, я не убийца по натуре, но любой, кто будет угрожать безопасности моего дома или моей семьи, будет уничтожен. Я готов разорвать свою собственную душу, да хоть стать демоном и уйти в изгнание, но спасти их. Говоришь, как истинный страж, хмыкнула Астрид, хлопнув меня по плечу. Тогда, начнем посвящение. Плевать, что они говорят, плевать, что я не принадлежу своему миру. Я все для себя решил еще в тот день, когда вышел из своего первого барьера хаоса. Я буду защищать свой мир и свой дом, и свою семью. А все-таки, мои желания иногда исполняются, тихонько произношу, спокойно жуя свои любимые дрожжи Берти Ботс. Еще бы стул и какой-нибудь напиток, и можно было бы сказать, что я нахожусь в театре или в кино. Еще в начале декабря было вывешено объявление об открытии дуэльного клуба в Хогвартсе, и все ученики были как на иголках, ожидая этого дня. И понять причину открытия я мог, так как буквально на днях произошло еще одно нападение наследника. Никто не умер, но один из гриффиндорцев-первокурсников окаменел. Хоть мне и не хочется быть циничной скотиной, но все-таки повезло, что им оказался Колин Криви. За пару месяцев этот парнишка достал и меня, и Гарри, и Рона, и даже Гринджер. Сами подумайте, он преследовал моего друга чуть ли не везде, желая его сфоткать, несколько раз появляясь внезапно во время приема пищи и фотографируя, из-за чего Гарри чуть не давился. Упертый парень, я 3 раза выбрасывал его фотоаппарат телекинезом, но он явно не понимал намеков. Я уже думал о том, чтобы фотоаппарат сломать к чертям собачьим. Но, произошло то, что произошло, парень сейчас в больничном крыле, под присмотром мадам Помфри. После 2-го нападения в школе медленно начал царить страх, и объявление о дуэльном клубе немного сбросило эти оковы страха. И вот, рано утром в выходные, за неделю до каникул, мы собрались в большом зале. Обеденные столы были убраны, под потолком горели свечи, а в центр зала стоял длинный стол. И на протяжении всех этих дней меня вновь мучило чувство дежавю, словно это видел, и было предчувствие, что я знаю, кто будет вести этот клуб. И опасения подтвердились. Лучше бы я ошибся. Меня все видят, все слышат. Прекрасно. Посещая мой клуб дуэлянтов, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, что такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. А помогать мне сегодня будет профессор Снейп, со своей тупой улыбкой, вещал Локхарт. Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. И не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности. Да мы больше беспокоимся, что вас по стенке размажут и нам придется вас оттирать, тихо произнес Гарри, заставив меня хмыкнуть, и еще нескольких парней негромко рассмеяться в кулак. И я был согласен со словами Гарри. Вообще, как по мне, Гилдерой Локхарт страдает отсутствием одного очень важного чувства, в данном случае, чувства самосохранения. Потому что даже не видя профессора Снейпа и этого Локхарта через систему, я бы инстинктивно искал нору поглубже, если бы профессор зельеварения посмотрел на меня таким взглядом. Оба дуэлянта разошлись и поприветствовали друг друга. Локхард неуклюже сделал реверанс, а профессор Снейп слегка кивнул, глядя на оппонента с презрением. «Мда, от такого взгляда я бы сразу сдался, отдал бы свою палочку, мантию, деньги и свалил подальше». Оба мужчины подняли волшебные палочки, готовясь к атаке. На счет три произносится заклинание. Раз, два, три. И все-таки я был прав, когда назвал Локхарта павлином, потому что он продемонстрировал такой красивый полет от заклинания Снейпа, что можно ассоциировать его с этой красивой птицей. Правда, летал Локхарт недалеко и недолго, и, приложившись об стену, медленно сполз по ней вниз. «Локхарт, птица гордая. Пока не пнешь, летать не будет», — протянул я с каменным лицом, вызвав смешок Гарри и Рона. И даже Гриинджер тихонько прыснула. «Отличный выпад, вы все видели, как профессор Снейп применил заклинание разоружения и как видите, я остался без палочки», — сказал преподаватель Зати, подбирая с пола свою палочку. «На этом показательная часть окончена и начнется учебная тренировка. Сейчас мы с профессором Снейпом разделим вас на пары». 5 минут спустя все были разбиты по парам. Моим напарником оказался Блейз, у Гарри был Малфой, Рону достался студент из Хаффлпаффа, не помню, как его там зовут. Гермиону поставили против Дафны Гринграсс, которую называют ледяной принцессой Слизерина, и считается одной из самых красивых девушек в Хогвартсе. Девушка она, конечно, красивая, но как по мне чего-то ей не хватает. Фиг знает чего. Палочки на изготовку и на счет три разоружайте противника. Только разоружайте, без насилия, где-то сзади раздался голос Локхарта. Раз, два, три. Я сразу же ушел в сторону, уворачиваясь от заклинания Блейза, и тут же послал в него инсиндия, которое сразу же было отражено. Только меня беспокоит одна маленькая проблема, мы не изучили это заклинание. На всех уроках, на всех без исключения, прежде чем использовать заклинание, мы учим правильные движения палочкой и правильные слова, и только потом используем. И теперь представьте, к чему это может привести. Не понимаете? Сейчас объясню. Мы, дети. Нам всего 12 лет. Дети, в отличие от взрослых, легко поддаются своим эмоциям, они протекают у нас быстрее и ярче, да и гормоны сильнее бьют по сознанию. Мы знакомимся, дружим, влюбляемся, ссоримся, злимся и ненавидим, и прямо сейчас, получив свободу, мы устроили вакханалию. Кто-то на чистом пофигизме даже не пытался ничего сделать, кто-то пытался под покровом этого ада ударить в спину того, кто его сильно раздражает. Заклинания разлетались в разные стороны, попадая не туда, куда нужно, и никто ни разу не использовал разоружение. Должен сказать, Блейз оказался более юрким, чем кажется на первый взгляд. Он хоть и не выглядит сильным, но вот ловкость и реакция у него была лишь чуть ниже моего уровня. Наши заклинания продолжали летать друг в друга, либо проходя мимо, либо слегка задевая, до момента, пока меня грубо не отдернули назад. Я сказал: «Хватит!» — заорал практически мне в ухо профессор Снейп, твердой рукой удерживая меня и парализовав Блейза. Оказывается, мы с ним почти 5 минут сражались, едва не задевая соседние дуэльные пары, а профессор и Локхарт пытались остановить криками. Точнее, кричал только Локхарт, Снейп заорал только подойдя ко мне, а до этого блокировал заклинания детей и успевал ставить щиты тем, кто мог очень сильно пострадать. Сейчас же Локхарт бегал от одного ученика к другому, осматривая масштабы трагедии. Каждый второй ученик лежал на полу, а у каждого четвертого шла кровь. Все-таки, наш зельевар был один, а тут был весь второй курс. Понятно, что везде успевать он не мог. Кажется, нам надо было начать с защиты, растерянно проговорил павлин, посмотрев на Снейпа и получив от него гневный взгляд, тут же постарался взять себя в руки. Где-то сзади раздался крик Малфоя Серпенсортия. Когда Снейп, наконец, меня отпустил, я смог развернуться и увидеть, что на полу между Гарри и Невиллом ползала змея. Гарри подбежал к ней и зашипел, отчего змея замерла и повернулась в сторону Поттера. Шипение слегка раздражало, но змея меня беспокоила больше, так что, очень медленно приблизившись к ней, пока мой друг шипел, я поймал змею, которая тут же обвелась вокруг моей руки. «Где я? Что происходит?» — раздалось от змеи. Во всяком случае, так я смог расшифровать то, что слышалось в шипении. «Прошу, не атаковать нас. Успокойтесь, пошалуйста», а это уже от Гарри. Удивленно приподняв бровь, повернулся к своему другу, получив такой же взгляд. «Ты умеешь разговаривать со змеями?» «А, в смысле? Ну, ты сейчас говоришь со змеей. Я, правда, не умею говорить, но умею понимать. Немного. Кахаем, можешь сказать ей, что я сейчас отнесу ее в лес и там отпущу?» Надо признать, меня сильно удивило то, что мой друг умеет говорить со змеями. Впрочем, что уж говорить, я вообще в волка умею превращаться и льдом дышать изо рта. Вот только почему сейчас в зале стоит такая тишина, будто Гарри на глазах у всех съел младенца. Эмоция опаски и страха ощущалась даже мне. Люди – идиоты, а дети – бараны. Нет, не все, но они есть. Это я сейчас насчет того случая, во время дуэльного клуба, когда Гарри заговорил со змеей. Некоторые ученики чуть ли не записали моего друга в темные лорды, видите ли, он знает Парсилтанг, а Волан-де-Морт, как и Салазар Слизерин, помимо того, что были темными магами, также разговаривали на языке змей. После такого известия Гарри двое суток ходил в депрессии. Почему всего двое? Ну, во-первых, мы от него не отворачивались и поддерживали. Луну вообще не волновало, что кто-то там считает его темным лордом. Во-вторых, как я сказал ранее, не все оказались баранами и не поверили в эту теорию, которую распространял Малфой с дружками. Нет, не в открытую, но пара подслушанных разговоров помогли мне узнать это. Естественно, эти разговоры привели к одному непредсказуемому результату. Рон оказался в больничном крыле. Причина довольно проста: подрался с тремя слизеринцами, когда услышал, как те говорили нелицеприятно о Гарри. Благо, я был неподалеку и успел вмешаться. Телекинез сыграл огромную роль, как и мерцающий шаг. Первый же, который в тот момент пытался врезать Рону в живот, получил тростью по ногам, а затем кулаком в челюсть. Второй получил тростью в живот, а на третьего уже прыгнул пришедший в себя Рон. Честно скажу, после пережитого мной, драка с тремя третьекурсниками это и не драка вовсе. Так, небольшая стычка, но после нее пришлось быстро сваливать и тащить рыжика к мадам Помфри, с фразой, что он упал с лестницы. После чего, зарычав про себя, помог слизеринцам дотащить одного из них, с той же самой формулировкой. Конечно, они шипели на меня, грозились, что сейчас еще раз надерут мне задницу, но честное слово, из них троих, более-менее на ногах стоял один, помогая второму, а тот, которому я заехал кулаком в челюсть, вообще был без сознания. Зарычав на того, кто говорил, я просто закинул слизеринца себе на плечи и потащил в больничное крыло. А вот сейчас, мы ехали на поезде в Лондон, уже практически прибыв на место. Черт возьми, я дождался. Давно замечал, что мне гораздо приятнее делать подарки другим, чем получать их самому. Вот так было и сейчас. Гринджер пыталась читать книгу, но ее глаза постоянно стреляли то в меня, то в Гарри. От этого мне хотелось закатить глаза, делала бы это хоть более скрытно, ведь даже Гарри заметил это. «Хаем, а почему нас никто не встречает?» — поинтересовался Гарри, не увидев на платформе ни мою маму, ни своих дядю и тетю. Ну и естественно, подозрение во взгляде. «И почему мы не взяли чемоданы, а сдали их на хранение? Сами доберемся. Нам, вернее тебе, нужно вначале съездить в одно место». «Куда?» — чуть улыбнувшись, повел друга на другой поезд. «Ехать нам еще долго, вначале на поезде, потом на автобусе. Еще и пешком топать. Как мы попадем назад?» «Ну, еще раз спасибо директору Дамблдору за хороший портал, который вернет нас на платформу 9¾. Гарри пытался разговорить меня, но попытки не возымели успеха. Лишь через несколько часов, когда мы вышли из автобуса и парень увидел надпись «Места нашего прибытия», — Годрикова впадина. «Это же, именно, это место, где ты родился, где погибли твои родители. Я тут подумал однажды, твои родственники ни разу не приезжали сюда, ты никогда не был на могиле отца и матери. Пора бы это исправить». Дальше мы шли в тишине. Гарри ни слова не сказал, пока мы шли дальше. Годрикова впадина оказался небольшим поселением на юго-западе Англии, где бок о бок живут и маги, и маглы. Все улочки здесь похожи друг на друга, чем-то напоминая мне улицу, где живет Гарри. Но мы здесь были не ради этих улиц. Мы пришли сюда по другой причине. Недалеко от кладбища нами были куплены цветы, после чего, пройдя через ворота, мы оказались на месте захоронения погибших. Воздух здесь был тяжелым, словно придавливая всех, кто приходит сюда. Надгробия Поттеров мы нашли довольно быстро, они были очищены от снега, причем совсем недавно. Возле надгробия, где лежала мама Гарри, лежало две лилии, и витал знакомый запах различных трав и ингредиентов. Хаем, профессор Снейп, здравствуйте, мистер и миссис Поттер, возложив цветы вместе с другом, тихо произнес я. Сам Гарри не был в состоянии что-либо говорить. Простите, что не смог раньше привести вашего сына сюда. Говорить пришлось мне, Гарри лишь стоял на коленях возле могил родителей и что-то шептал. Сколько мы провели на кладбище? Часа два точно. Гарри словно замер на месте, поэтому мне пришлось слегка тряхнуть его за плечо, чтобы он очнулся и поднял на меня взгляд. Глаза парня были на мокром месте. Нам пора, Гарри. Не волнуйся, мы еще навестим их. Кивнув, друг позволил мне увести себя с кладбища. Куда мы теперь? Хрипло спросил Гарри спустя полчаса, когда мы уже перенеслись с кладбища, забрали свои чемоданы и сели в такси. Домой, друг мой, домой, чуть улыбнувшись уголками губ, произношу я. Мы уже практически подъезжали к моему дому, пока я вспоминал разговор с директором. Интересная просьба, Алекс. А что я еще должен был делать, сэр? Со своей мамой я уже поговорил, и она согласна. Но, зная большие проблемы с чиновниками, для них я еще маглорожденный, поэтому меня и слушать не будут. По этой причине я и прошу у вас помощи. Такси остановилось возле дома. Выбравшись из него, вместе с чемоданами прошли к двери, которую я открыл ключом, игнорируя вопросительные взгляды Гарри. Я помню, что вы рассказывали, сэр. Но поймите, это не его дом. Гарри сам не считает тот дом своим, для него это тюрьма. И я не могу позволить другу, можно даже сказать брату, жить в тюрьме. Мам, мы дома. Ох, вы уже приехали. Мама вышла из кухни, вытирая руки кухонным полотенцем. Я как раз только-только все закончила. Здравствуй, Гарри. Здравствуйте, миссис Кеннери, поздоровался Гарри, посмотрев на меня. И хоть я старался удержать улыбку, она все равно медленно появлялась на лице. А, что происходит? Все ответы на кухне, друг мой, постарался придать голосу таинственности, но, увы, не сдержался и рассмеялся над выражением друга. Идем. Увидев, что Гарри еще в прострации, пришлось толкать его вперед, сняв перед этим ботинки и куртку. Мама вернулась на кухню, мы вошли туда спустя две минуты. Да, мама постаралась на славу, стол бы накрыт отменный, а уж запах от еды, особенно от моих любимых булочек с яблоками и корицей. Впрочем, пришлось себя заставлять отвлекаться от столь приятных запахов. А все дело в Гарри и в том, что он увидел, что мама повесила под потолком. Ты уверен, Алекс? Если враги прознают, тебе и твоей матери будет угрожать опасность. Я понимаю, сэр. И уже решил для себя, если для защиты своей семьи нужно стать сильнее, я готов принять свое наследие. Готов стать тем, кем должен. Хорошо, Алекс. Думаю, я смогу помочь тебе. И помогу выиграть время для вас, но я хочу попросить тебя кое о чем взамен. Помоги Гарри стать сильнее. Впереди у каждого из нас свои испытания, и мы должны быть к ним готовы. Некоторые твои особенности могут помочь другим. Я сам собирался кое-чему обучить Гарри, но только когда его магическое ядро полностью стабилизируется, а до этого момента, я прошу сделать это тебя. Могли бы и не просить о таком, директор. Я сам собирался заняться развитием своего друга. Обещаю, мы оба станем сильнее. Добро пожаловать домой, Гарри. Гарри, ты еще с нами. Я ничего не понимаю. Алекс, я же говорила тебе, что надо было сказать ему раньше, сказала мама, видя взгляд друга. Это же сюрприз, мам. А о подарках заранее не говорят, ответил с улыбкой, и пройдя вперед, повернулся к другу. Помнишь, я летом закончил каникулы раньше. Так вот, у меня было одно важное дело, и у нас все получилось. Я поговорил с мамой, потом с директором Дамблдором. Мы говорили много и долго, но в конце концов, директор согласился с моим предложением. Видя непонимание Гарри, мама обняла его, введя в ступор. Мда, родственники не баловали его. Твоих дядю и тетю лишили опекунства над тобой. Теперь, тебе не надо возвращаться. Твой дом здесь, вы. Но, почему? Я же. Гарри, если ты снова скажешь хоть слово о том, что ты обуза, я дам тебе подзатыльник, серьезно произношу. Для меня и мамы, ты не посторонний человек. Я уже говорил, что ты мне как младший брат, за которым глаз да глаз нужен. Теперь, так есть на самом деле, да и легче присматривать за тобой, если что натворишь. Поверь, пришлось много нервов потратить, чтобы все сделать. Кровная защита, которую дала тебе твоя мама перед смертью, будет там, где твой дом, да и наш директор помог поставить защиту на наш дом. Теперь тебе не надо прятаться, не надо волноваться, что тебя перестанут кормить или будут бить. Здесь, ты дома. Я всегда знал, что Гарри очень эмоциональный парнишка, но, видно, на сегодня эмоций было слишком много. Он словно не замечал, что вновь плачет, и просто вцепился в мою маму. Положив руку ему на плечо, слегка сжав, бодро улыбнулся ему. «С Рождеством, Гарри», — произнесла моя мама и добавила вместе со мной. «Добро пожаловать домой. Единственное, о чем я ему не сказал, — деньги. Чиновники, что в мире магии, что в обычном, одни и те же, но, в конце концов, есть барьер, где я могу подзаработать. А мама, как-нибудь я ей об этом расскажу, когда стану старше и гораздо сильнее. Чтобы остальные не говорили, пусть я и чужой, но это мой мир, моя семья, мой дом, и я буду защищать его, пока в моем теле есть хоть капля крови, пока в моем теле есть жизнь. А если я умру, то вернусь из небытия, чтобы забрать врагов с собой. Я, Алекс Маркинри, я, страж, и я говорю вам, тем, кто хочет нанести вред тому, что принадлежит мне, неважно, боги вы или нет, вы об этом пожалеете. Глава 21. Минус одна тайна. Я действительно не понимал, почему мне все это снится. Почему эти странные сны появляются постоянно, если я потом не могу их вспомнить. После посвящения в стражи, словно сломался какой-то сдерживающий механизм, и они стали появляться чаще, но в основном, они были безобидными. Кроме сегодняшнего, мне вновь снился странный сон. Огромная комната, похожая на подземелье, где стоят всего двое подростков, спорящих друг с другом. Один из них сильно напоминал мне Гарри, а вот второго я не знал, да и выглядел он лет на 16, и как-то прозрачно, но с каждой секундой становился более зримым. И Феникс директора был здесь. Что здесь делает Фаукс, тем более, вместе с распределяющей шляпой? И почему я вижу все со стороны, словно смотрю телевизор или читаю книгу? Вернемся к делу, Гарри, проговорил второй, с какой-то странной улыбкой. Дважды мы встречались с тобой, в твоем прошлом и моем будущем, и оба раза мне не удавалось тебя убить. Как ты выжил? Почему не погиб? Расскажи мне, какого черта? Что этот парень несет? Не понимаю, как они могли встречаться, если ему не больше 16. Да и Гарри здесь примерно 12, как сейчас. Кто мог хотеть его смерти? Даже Малфой скорее просто нарывался, чем пытался его убить. В прошлом году я видел тебя, видел твое лицо. Ты развалина, ты еле жив. Твоя сила обернулась против тебя. Ты отвратительный уродец. Внезапная догадка пронзила мою голову, заставив тряхнуть головой. Быть не может. Волан-де-Морт, это он. Какого? Ему же должно быть лет 60-70, или сколько ему там, но не 16. А тем временем лицо этого подростка озарила отталкивающая улыбка. А сейчас, Гарри, я хотел бы устроить маленькое представление. Темный лорд Волан-де-Морт, наследник Слизерина, против знаменитого Гарри Поттера и лучшего оружия, каким мог снабдить его Дамблдор. Что тут происходит? Что это за хрень? Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки. Лицо статуи, в сторону которой говорил темный лорд, пришло в движение, его рот начал открываться, и внутри что-то зашевелилось. Гарри, беги! Пытался крикнуть я, но вместо этого другой голос, более взрослый, произнес. И этот мелкий придурок естественно будет стоять, пока змея вылезет и не сожрет его. А темный лорд, конечно, будет смотреть и смеяться. Нет, чтобы связать очкастого идиота, чтобы его сожрали. Типичная ошибка злодеев. Я не мог найти голос, но он звучал слишком близко. Будто это говорил я, но в то же время и не я. А тем временем из статуи вылезла змея. Нет, не так. Змея. Огромная, способная проглотить даже взрослого человека не напрягаясь. А я ничего не мог сделать. Я словно был парализован, и просто наблюдал, как мой друг пытался убежать от змеи, которая вот-вот его проглотит. Последнее, что я успел сделать, это выкрикнуть имя друга. «Алекс, что случилось?» Тяжело дыша, я пытался прийти в себя после такого странного сна. «Это моя комната». И Гарри, что проснулся, смотрит на меня с беспокойством. «Кажется, я закричал перед тем, как проснуться. Да, сейчас мы оба в моей комнате. Комнату, где будет жить Гарри, мы не успели разобрать, решив оставить на потом. Эн, ничего. Просто сон, приснился. Страшный», — спросил друг. «А что снилось?» Открыв рот, чтобы ответить, я понял, что не знаю, что ответить. Сон постепенно стал стираться, оставляя какие-то неясные образы. Кроме одного. Волан-де-Морт медленно ответил, стараясь вспомнить что-то еще. Со стороны друга донесся тихий вздох. «Тот еще урод, достаточно вспомнить то, как он выглядел. Не обращай внимания, ложись спать. Постараюсь больше не будить тебя. А может, не может. На кровати спишь ты. Завтра разберем твою комнату и поставим кровать уже туда. Потом купим другую, а я пока на футоне посплю. Спокойной ночи, друг». Да, я спал на футоне в своей комнате. 3 недели, проведенные в разрыве, дали о себе знать тем, что я привык спать на таких матрасах. Так что попросил маму купить мне футон, и, как видите, пригодился. К тому же не стоит забывать, что в виде волка я вообще сплю на земле. И мне очень удобно. Устроившись поудобнее и накрывшись одеялом, я снова постарался вспомнить сон. Все размыто, неясно, но ощущение того, что там точно был Волан-де-Морт, не отпускает меня. И Гарри был там. И, что-то еще. Огромное, опасное. Странный сон. И явно не последний. Хм, а что это за сообщение? Добавлен посторонний эффект, информация заблокирована. Эффект усилен от состояния поврежденная душа. Обнаружена чувствительность к всплескам темной энергии. Получено сообщение. Будьте осторожны. Не знаю, как реагировать на Рождество в этом году. Он вызывал у меня удивление и офигевание. Особенно от подарков. Например, меня удивил подарок от миссис Уизли, а именно, свитер ручной вязки. Гарри тоже пришел такой свитер, но другой расцветки. В прошлом году у Гарри был свитер изумрудно-зеленого цвета, в этом году ало-золотой. У меня же был черно-красный свитер, причем оба этих цвета очень интересно переплетались, превращаясь в причудливые рисунки. Честно скажу, очень красиво, и было приятно получить его, просто он, как бы сказать, сильно не требовался. Блин, звучало грубо. Если говорить проще, я не могу замерзнуть, поэтому в практичном плане он не нужен, но все равно я его сохранил. Приятно, черт возьми. Но был еще один подарок, который ввел меня в ступор, поразил и порадовал одновременно, но об этом чуть позже. Сами каникулы проходили довольно хорошо, было что-то интересное в том, чтобы будить Гарри по утрам, если же он не вставал, у меня было ведро с прохладной водой. Я же не совсем маньяк, обливать водой со льдом, да и вытворял такое только тогда, когда мама была на работе, то есть, за каникулы, за 2 недели отдыха, такое было всего 4 раза. Правда, после этого приходилось быстро убегать от братца, который пытался меня если не убить, то побить уж точно. После небольшого забега мы отправлялись домой, на кухню, чтобы позавтракать, а заодно делали завтрак и для мамы. Иначе для чего мы просыпались в 7 утра? Ну и, наконец, я решил сходить на один небольшой концерт, спустя 2 дня после начала каникул. Естественно, что не один. «Алекс, ты уверен, что это хорошая идея?» «Да, а что? Так говоришь, будто мы делаем что-то противозаконное. Не считая того, что сидим не так уж и далеко от сауны, где могут мыться люди. Чувствую себя каким-то извращенцем. Так мы же не подглядываем», пожимаю плечами, делая укус от своей любимой булочки с корицей и яблоками. «Тогда зачем тебе бинокль?» — указал Гарри на предмет разговора. «Он скоро понадобится», — туманно объяснил я, поглядывая на наручные часы. «Еще 20 минут, плюс-минус 10. Гарри лишь вздохнул, также поедая выпечку под мантией-невидимкой. «Сам-то я находился в тени дерева, так что со стороны меня очень тяжело увидеть любому, кроме Гарри. А что? Я ему сказал, что сегодня будет один концерт и хочется на него посмотреть. И пусть Гринджер скажет, что я не хожу на концерты». Честно скажу, обустроить все это оказалось нелегко. Помогли записи Сакуры, где они проходили так называемые фэндзюцу, техники печатей. Специальные рисунки на специальной бумаге. В академии они прошли всего несколько, но главная проблема оказалась в точности рисунка. Если сделаешь что-то не так, то печать либо не будет работать, либо в ненужный момент начнет сбоить. Поэтому я решил обратиться к старшекурсникам, спросить о чем-нибудь подобном. Они и рассказали о рунах, которые будут изучаться с третьего курса. Пришлось проникать в запретную секцию и искать самому. Кстати, нашел. И даже установил. Руны переброски – вещь интересная, но у них огромные минусы, большая затрата на подпитку, очень долгая активация, и предмет переноса должен быть неподвижным практически полчаса. Но у меня была информация, так что я установил их, и скоро они должны сработать. Маны потратил огромное количество из-за расстояния, но зато будет весело. Нам. А вот объекту веселья не очень. Когда прошло нужное время, со стороны сауны послышались громкие крики, которые были слышны даже нам на расстоянии. Взяв в руки бинокль, я посмотрел в нужную сторону и громко хмыкнул, передав бинокль другу. «А вот и концерт», — говорю, доедая булочку. «Мне бинокль особенно не нужен, так как достаточно сделать частичный оборот, чтобы улучшить зрение, поэтому я прекрасно видел Гилдероя Локхарта, с криком выбегающего через окно, за которым гнались 9 девушек, обернутых в полотенце. И пусть кто-нибудь посмеет сказать, что девушки слабый пол, одна из них зарядила какой-то деревянной чашкой прямо в голову с такой силой, что Локхарт полетел вперед, перекувырнувшись в воздухе. Мне даже на секунду жалко стало этого павлина, всего на секунду.